Глава 13. Тени прошлого и улики в дневнике. Стоя посреди своей комнаты, я придирчиво осмотрела себя в зеркало. Черное приталенное платье в пол скрывало все тело, закрывая горло. На ногах красовались черные полусапожки на низеньком каблуке. Украшения я решила сегодня не надевать. Волосы я оставила распущенными, прихватив их немного сверху заколкой. Из зеркала на меня смотрела молодая графиня Залесская. Сегодня я должна была быть именно ей. Добраться до Ронска было проблематично. Дорога заняла бы пару дней, не меньше, но у меня были портальные камни. Вероятно, Мирослава об этом догадывалась, раз приглашала меня вот так неожиданно. Портальные камни — вещь не редкая, но очень дорогая. Даже не каждая аристократическая семья могла себе их позволить. А я могла. Точнее, не сама я, а дядя. Он подарил мне их по случаю окончания университета. Как ими пользоваться, я отлично знала. Убедившись, что я ничего не забыла, я скрестила камни между собой. «Пора», — молвила своему отражению, закрывая глаза. Стоило закрыть глаза и подумать о возможной тошноте, которая обычно одолевает меня при перемещении, как та не заставила себя долго ждать. Сдерживая эти мучительные порывы, настроилась на Мирославу. Пространство вокруг словно наполнилось пустотой, чувство невесомости накрыло следом за тошнотой. Плотно сжала губы, чтобы не допустить неприятного инцидента. Все перемещение обычно занимало не больше 10 секунд, но они словно растягивались, тянулись, вызывая мучительное покалывание в теле от нестерпимого ожидания. Это было похоже на то, когда не можешь пошевелиться, а очень хочется. Ты вроде бы подаешь сигналы телу на движение, а оно тебя не слушается. Неприятный щекочущий зуд расползается по всему телу. После окончания перемещения обычно вздрагиваешь, сбрасывая это наваждение. Я еще обычно изглатываю, ибо подавлять тошноту — то еще удовольствие. Я открыла глаза. Пришлось проморгаться, иначе все вокруг казалось мне мутно-белым. Это гадство, называемое небольшой жертвой ради быстрого перехода из одной точки пространства в другую, наконец-то закончилось. Прижала одну руку ко рту, чтобы хоть как-то предотвратить возможный казус. Другой вложила портальные камни за пояс платья. От перемещения у меня закружилась голова, и я пошатнулась. Через мгновение ко мне подлетела Мирослава и взяла за руку, помогая удержать равновесие. «Спасибо». Выдыхая, прошептала я, опираясь на руку девушки. «Тебе спасибо, что пришла». «Я не могла не прийти. Ты так настойчиво звала», — пошутила я, отвлекаясь от собственного напряжения. Мы стояли в небольшой спальне, выполненной в светлых тонах. Здесь было уютно. Над мягкой кроватью висел роскошный белый балдахин, напоминавший фату невесты. За дверью послышались шаги. «Нужно идти». «Ты как?» «Я в порядке. Идем». Взяв меня под руку, Мирослава отворила дверь, и мы двинулись на улицу. Мы долго петляли по коридорам, видно, дом был большой. Как я узнала позднее, он был не просто большой, а огромный. Поместье состояло из одного большого, длинного, отделанного белым камнем дома. Выглядел он величественно, как дворец, и одновременно печально, ибо зачем он такой своей нынешней хозяйке? Семья ее изрядно поредела, смех и радость в нем теперь редкие гости. И некому занять пустых комнат, только лишь по таким безрадостным поводам. Вокруг него было много пустого пространства, но это не выглядело безвкусно или нелепо. Наоборот, создавало ощущение простора и свободы, которых так не хватает обычно в городах, состоящих в основном из узких и душных улочек, где слишком много людей на один квадрат земли. Даже поместья, раскиданные по территории города, обычно имеют небольшие участки, и владельцы часто пытаются уместить на них как можно больше насаждений, скульптур и прочих украшений своего двора. А здесь же можно бродить целый час и только тогда обойти всю территорию. Но устать от этого вряд ли возможно, ведь аккуратные лужайки, ухоженные дорожки и такие же большие, как сам дом, редко стоящие деревья, дарят ощущение спокойствия и отдыха. Красиво. Но для кого эта красота теперь? «Поедешь в карете со мной», — тихим голосом шепнула мне Мирослава. «Мама поедет с отцом, А я захотела ехать отдельно. Знала, что ты ко мне присоединишься. Скажи, почему Таисия не жила в доме родной матери? Он же перешел к ней по наследству после ее смерти. Заговорила я, когда мы уже двинулись в путь. Он должен был достаться ей, когда она выйдет замуж. Но Тая не желала становиться женой. Тем более в этом доме жила ее бабушка. Таю это устраивало. Угу, значит, у Таисии было богатое приданое и достаточно дохода. Хм, еще бы. Думаешь, на благотворительность она тратила только деньги отца? О нет, он бы этого не вынес, хотя благие порывы дочери ценил, но и ворчать не забывал. И кому теперь это все отойдет? У графини Морозовой есть племянники, так что все отойдет им. О-о-о, протянула я, понимающе. Пока мы ехали, я внимательно рассматривала Мирославу. Было видно, что прошлой ночью она много плакала. На ней было черное, без излишеств платье, волосы собраны в косы ободком, поверх них накинутая черная вуаль. Но даже сквозь вуаль прослеживалась печаль, поселившаяся на лице девушки безутешным другом. Само лицо осунулось, стало еще бледнее с последней нашей встречи, а скулы острее. Холодная красота спешила превратиться в отталкивающую. Мирослава молчала, погруженная, казалось бы, в свои мысли. Но если заглянуть в ее безжизненные, полные скорби глаза, то нетрудно было понять, что мыслей у нее сейчас никаких не было. Когда хоронишь близкого сердцу человека, то все, чего ты хочешь в этот момент, чтобы этот кошмар закончился, чтобы стало спокойно, хорошо и как прежде. Несмотря на то, что уже отчетливо знаешь, что как прежде не будет. Мы прибыли на кладбище. День выдался пасмурным, ночью шел дождь, отчего трава была мокрая и скользкая. Именно поэтому люди вокруг медленно шли по узенькой дорожке, невольно изображая траурную процессию. Дойдя до усыпальницы, мы присоединились к остальным, выстроившись большой дугой вокруг гроба, где мирно покоилась Тая. После недолгой панихиды родственникам и друзьям разрешили попрощаться с усопшей. Отец Таи был бледнее мертвеца. Он смотрел куда-то вперед, но взгляд его был рассеян и пуст. «Мужчины не плачут», — так твердят нам с детства. Но это неправда. Судя по красным глазам и опустившемуся лицу, прошлой ночью он не ложился спать. Мирослава долго простояла у гроба сестры, молча роняя слезы. Я подала ей платок, который она тут же приняла. Казалось, та была не готова отпускать сестру. Я ее понимала. До сих пор я отказывалась думать о том, как бы я себя чувствовала, оказавшись на ее месте. Это страшно. Жизнь после такого никогда не будет прежней. Подойдя к гробу с Таисией, сразу после того, как ушла Мира, я посмотрела на усопшую. Я продолжала думать о ее смерти. Что же с тобой произошло? Тая выглядела как живая, только бледность кожи выдавала ее истинное положение. В белом шелковом платье она походила на ангела. Мне было жаль ее. Ведь если бы не чье-то желание оборвать ее жизнь, она бы прожила еще долго и счастливо. «Я найду того, кто это с тобой сделал», — мысленно произнесла я и поспешила удалиться. Мира ждала меня снаружи. Я взяла ее под руку, и мы не спеша двинулись обратно к карете. Многие люди, встречавшиеся нам по пути, были мне знакомы. Сил на приветствие не было, и мы обходились молчаливыми кивками. «Как твой отец? Я его видела мельком, но не успела выразить соболезнования». Тихо начала я, смотря под ноги, чтобы не сойти с дорожки. Ему тяжело, но он справляется. Какое-то время он поживет здесь, чтобы ухаживать за могилами двух своих любимых женщин. «Твоя мама тоже останется?» Мира грустно усмехнулась. «Нет». Она и сегодня ночевала в нашем доме, а не здесь. Ей все это в тягость, хоть она и скорбит, как и мы. На какое-то время мы замолчали, каждая думала о своем. «О, нет! Надень скорее!» Не успела я сообразить, как Мирослава накинула на меня свою вуаль. Сквозь полупрозрачную черную материю я разглядела, что в метрах 20 от нас стояли принц и граф Волконский. Они о чем-то неспешно беседовали с самыми мрачными лицами. Я посмотрела на графа, но, к счастью, тот меня не видел. Так вот, куда он исчез. Нужно было и самой догадаться. Это ж какая каша у меня в голове, что я упускаю очевидные вещи. Надеюсь, они меня не заметили. Кристина, тебя даже в образе Пшевич сложно не заметить, — пожурила меня подруга. Думаю, мы вполне можем теперь так называться. У меня столько подруг появилось за последнее время. Мы уселись в карету и тронулись обратно в поместье. Там, в скором времени, должны были состояться поминки, на которые я не планировала оставаться. Я нашла дневник Таисии. Там, в Донске. Нарушила тишину Мирослава. Заглядывать в него не решилась. Побоялась узнать что-нибудь такое, что может изменить мое мнение о сестре. Я решила, что, может быть, ты найдешь в этом дневнике что-то важное. «Да, конечно, буду очень благодарна, если ты передашь его мне. Позже, когда дело закончится, я верну его тебе обратно». «Отлично. Он в комнате Таи, где мы с тобой встретились». И Мира отвернулась к окну. Вдруг и правда дневник Таи прольет свет на причины ее появления в Донске или, еще больше, даст подсказку, почему убийца выбрал ее своей жертвой. Уже дома, лежа в кровати, я пролистывала дневник Таисии и вздыхала почти на каждой странице. Ее жизнь была настолько насыщенной, а сколько незаметных благих дел она совершала, помимо тех, о которых было известно в округе. Я была поражена. Мир потерял не просто хорошего человека, а того, кто делал его лучше каждый день. — Что делаешь? — появилась в воздухе Юлия. От неожиданности я вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. — Да вот, изучая улики. — протянула, зевая. — Это... — подлетел дух поближе. — Это дневник Таисии Кшинской. Она тоже умерла в ту ночь, что и ты. — А, понятно. Юлия отскочила немного назад и присела на край стола. «Я тут решила спросить остальных девочек, ну, не видели ли они ничего странного, когда умирали или, может, запомнили чего?» Растягивая слова, начала та, по-детски болтая ногами. «Так-так, продолжай», — подняла на нее голову и приготовилась слушать. «Они сказали мне, что ничего не видели, ничего не поняли». Во мне потух еще один огонек надежды. Получается, моя идея с вызовом духа была провальной. Но знаешь, они запомнили запах. Перед тем, как в глазах их потемнело, они ощутили аромат еловых веток и чего-то еще. Но описать чего именно они не смогли. Я вспомнила, что тоже что-то такое уловила. «А вот это уже интересно!» Если этот аромат исходил от убийцы, то по нему его можно хоть как-то опознать. Я запишу это и подумаю, к чему может привести эта зацепка. Я достала листок из дневника Таи, который приготовила, чтобы делать пометки. Написала на нем крупными буквами «запах еловых веток» и «еще чего-то незнакомого». И снова положила его под дневник. «Рада, что смогла хоть чем-то помочь», — искренне просияла Юлия. «Ты молодец!» Как только я раньше не додумалась попросить тебя пообщаться с другими духами. — Просто ты была занята другими мыслями, — поспешила успокоить меня подруга. — Как они там? — я поинтересовалась состоянием остальных духов. — Они все время проводят рядом со своими телами. — Молча. — верно поняла меня Юлия. — Ну, ладно, я пойду, не буду тебе мешать. Поднялась она со стола. — Куда ты пойдешь? По лицу Юлии было видно, что ей не так уж и плохо в мире живых в виде призывного духа. Гораздо лучше, чем было раньше. — К Агате. У нее весело. Стесненная моими расспросами, попятилась девушка. — Ладно, ступай. Я задумалась. И чем же Юлия и Агата там могут заниматься? Дух и ведьма. Вот же компания. — Доброй ночи. — сказала Юлия и исчезла так же внезапно, как и появилась. Я хмыкнула. — Нужно будет допросить обо всем Агату. Надеюсь, они там не проводят никаких незаконных опытов. И я вернулась к дневнику Таи. Листая страницы одну за другой, я все больше хмурилась, потому что по-настоящему ценной информации в нем не было. Надежда найти хотя бы одну весомую зацепку в этом деле таяла прямо на глазах. Неужели все мои попытки помочь расследованию не увенчаются успехом? Тогда и шансов попасть на службу в полицейский участок снова предательски мало. Но вот я лениво перевернула последнюю исписанную страницу в дневнике, где значилось всего пара строк. «Замуж? Да она решила таким образом избавиться от меня. Думает, это помешает мне разгадать ее тайну?» «А это уже интересно. Что за тайну пыталась разгадать Таисия? И еще интереснее, чью?» Судя по обращению, это могла быть либо бабушка Таисии, либо ее мачеха. Мирослава точно не могла влиять на жизнь сестры никаким образом. Валентина Мороза плохо подходила на роль строгой родственницы, которая могла бы так насолить своей внучке. Ей было выгодно, чтобы та не спешила связывать себя узами брака, тогда пришлось бы покинуть поместье и переселиться куда-нибудь в глушь, так как денег у нее не было. А вот к мачехе Елене Кшинской, урожденной Лесницкой, были вопросы. Она свою падчерицу не шибко любила, но виду не показывала. Но если задуматься, Таисия ее не обременяла сильно, между ней и мужем не становилась, Мирославе не докучала. Общество никак не реагировало на Таю, везде и всюду радостно приветствую одну лишь Миру. Так неужели графиня Кшинская действительно что-то скрывала от семьи, что в какой-то степени стало известно ее падчерице, и та вознамерилась ее убрать, выдав замуж? А что если графиня поняла, что с помощью замужества не решить проблему и решила убить нелюбимую падчерицу? Не может быть. Вдруг Тая не имеет отношения к смерти других девушек, и она лишь случайно погибла в ночь, что и остальные. Но как же тогда причина смерти? Она так же неясна, как и у остальных погибших. Никаких признаков того, как именно могли быть убиты девушки, найдено не было. Кажется мне, что нужно самостоятельно провести осмотр тел, чтобы понять, как дальше вести расследование.